«Красотища, верно?» Алмаз произнес фразу с такой гордостью, будто сам спроектировал гостиницу. «Встреча произойдет в центральном бутоне». Красный мигающий квадратик подсветил нужный нам номер и выдал подпись к нему. 27 этаж, комната 2788. «По меньшей мере, один из участников встречи – минец», – произнесла Янь Линь. «Почему ты так решила?» – уточнил я. «Номер заказан на некого Фа Гуньду», – подтвердил догадку берсерка Самойлов. «Минцы помешаны на предметах и цифрах», — пояснила женщина. «А тут просто идеальная нумерология для деловой встречи. Двойка — все хорошее удваивается. Семерка — единство. А две восьмерки — богатство и процветание. Плюс к тому восьмерка парная, то есть еще одна двойка. Очень продуманный выбор места встречи». «Кошмар какой-то. Китайцы что, действительно в это верят? Умея строить небоскребы в форме лотоса, хотя о чем я? У них члены императорской семьи согласны с периодической прополкой. Значит, если Линь права, а она права, кто тут у нас еще настолько разбирается в минских закидонах? Встреча очень важная. Что, в свою очередь, значит, что меры безопасности будут на серьезном уровне. Стало быть, нам требуется больше людей и техники, чем мы имеем сейчас. Может, черт с ним, с лицом? Ну, признаю, что не прав был. Погорячился. Чего такого-то? Что там, на сей счет, говорит моя чуйка и периодически проявляющийся пророческий дар? Молчат, заразы. В соседнем здании можно организовать пункт наблюдения, продолжал презентацию Алмаз. Вот здесь. Окна этого номера выходят ровно на номер 2788. Все, кто соберется навстречу, будут у нас как на ладони. Так мы их берем или наблюдаем? Влез Тэдань. Наблюдаем. «Подгадываем момент и берем», — отшил я его. «Ты же не предлагаешь нам лезть вслепую?» «Как именно ты предлагаешь действовать?» «Кабы я знал еще». Один раз предложив стратегию боя против сильного одаренного, я чуть было не проиграл. Хорошо, тогда Евсеев перехватил управление. Глянул на Самойлова. «Есть, мол, идея?» Тот слегка дернул плечом, но заговорил. «Нужно разделиться. Пара на этаже с топляком, пара на наблюдении с соседнего здания». «Зачем разделять силы?» — не понял я. «Да нет, нападать-то будем вместе. Просто стоит сперва присмотреться». «Хорошо бы Арцебашева как-то ослабить. Как тогда миланский ведьмак сделал с ватиканским палачом. Кстати, опровергая все известные о сломанных мирянах факты. Мне-то говорили, что на воздействие ведьмаку требуется время, а тот ведь за минуту что-то со смертецом сделал». Мысль оттолкнулась от последнего слова, и я вспомнил китайского детектива Ло Яо и фразу посла, что обсидиановые копьеносцы были самыми сильными ванами ближнего боя. Вот бы нам кто не помешал. Интересно, а его возможно привлечь? Не такая уж и глупая идея, между прочим. Посол отзывался о нем как о верном друге, и хотя мне самому обладатель аспекта Ши нравился не очень, отказываться от сильного бойца в данной ситуации было бы глупо. Не мешкая, я достал телефон и, игнорируя вопросительные взгляды коллег, позвонил послу, спросив у того, допустимо ли привлечь к силовой операции детектива. Получив его уверение в полной лояльности копьеносца, набрал номер Ло Яо. «Что-то удалось узнать?» — спросил я китайца после обмена приветствий. «Есть вероятность встречи объекта за пределами комплекса, но мне неизвестно, где именно. Как раз выясняю». «Мне известно. Как вы смотрите на то, чтобы войти в команду по захвату?» «Сегодня?» «Да». «Там будет одаренный?» «А он проницательный?» Сразу сообразил. «Да, и очень сильный. Вы не возражаете, если я сейчас приеду в посольство? Обсудим детали при встрече. Ждем вас, Ван Ло». Дальше пришлось давать пояснение команде, кому я звонил. Маньчжуры, только услышав о том, что наемник относится к роду обсидиановых копьеносцев, не раздумывая согласились. «Они чем-то похожи на берсерков», — пояснила Янь Линь. «Только используют не чужую энергию, а свою собственную. И только Ши, бойцы ближнего боя, очень сильные, сильнее меня». Слышать такую характеристику от девушки ростом не по плечо и телосложением балерины было забавно. Точнее, было бы забавно, если бы я не видел, как княжеский берс Мишика ломал грудные клетки людям голыми руками и отбивал сталь рукой. а Янь-Линь ведь посильнее будет. Еще около часа мы, периодически переругиваясь, шлифовали детали плана. Кто где встанет, как действует, если события развиваются штатно, и как, если все полетит к чертям. В общем, все по Суворову. Каждый солдат должен знать свой маневр. Немного злил Тэдань, взявший манеру спорить с каждым моим словом. И добро бы что-то предлагал, упрямец раскосый. Нет, просто спорил. Это не так, а здесь не этак. Один раз даже пришлось пригрозить ему полным отстранением от операции, если он и дальше будет вести себя подобным образом. Помогло. В итоге дислокация сложилась следующим образом. Мы с Глебом наблюдаем за встречей из соседнего бутона, а семейство Обой вместе с Ло Яо устраиваются по соседству с номером 2788. Не слишком близко, но и недалеко. Алмаз забронировал номер 2781. Держим связь и подгадываем момент. Если я посчитаю риск неоправданным, даем злодеям уйти. «Что ты понимаешь под неоправданным риском?» Все-таки не смог промолчать Тэдань. «Хотя бы то, что в номере с Арцебашевым может оказаться еще один сильный маг. С одним мы, положим, сможем справиться, а вот с двумя — не факт». Манжур фыркнул, как недовольная лошадь, но больше ничего говорить не стал. «И на том спасибо».